А один раз, это было летом, сидели на вечерней заре в поле, от костра из сухого навоза тянул дымок, ветер клонил стебли, посвистывал. Андрюшка глядел на догоревшую зарю, ее осталась тусклая полоса у края земли. «Федя, вот что я тебе скажу один раз. Живет во мне сила, ну, такая сила, больше человеческой. Слушаю, ветер свистит по стеблям, и понимаю, так понимаю все, грудь разрывает. Гляжу, заря вечерняя, сумрак, и все понимаю. Так бы и разлился по небу с этой зарей. Такая во мне печаль и радость». «У нас в деревне был дурачок, гусиный пастух», — сказал Федька, ковыряя стеблем в рассыпающихся углях. «Вот такой же нес, бывало, понять ничего нельзя. А играл хорошо на тростниковых дудках. Всей деревней ходили слушать. Тогда искали людей к покойному, к Францу Лефорту, в музыкант. И что ж ты думаешь, взяли его?» «Федя, мне под Нарвой рассказывал крепостной человек Бориса Петровича про итальянскую страну, про живописцев. Как они живут, как они пишут. Я не успокоюсь, рабом последним отдамся такому живописцу, краски тереть. Федя, я умею взять доску деревянную, дубовую, протереть маслицем, покрыть грунтом. В черепочках натрешь красок, иные на масле, а иные на яйце. Берешь кисточки». Голиков говорил совсем тихо, не заглушал посвистывание ветра. «Федь, день просветлел и померк, а у меня на доске день горит вечно. Стоит ли дерево, береза, сосна, что в нем? А взгляни на мое дерево, на моей доске. Все поймешь, заплачешь». «Где жена, страна эта?» «Не знаю, Федя. Спросим, скажут». «Можно и туда, все равно».